сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Три истории сержанта Зайцева. Зайцев Владимир Иванович, полковник морской авиации в отставке, участник двух войн – Великой Отечественной и войны в Корее. 22 июня 1941 года встретил в звании сержанта на должности инструктора авиашколы. История первая. Происшествие с парашютом. В процессе обучения мы подошли к парашютным прыжкам. Прямо скажу, удовольствие было ниже среднего. Но это дело все равно надо было осваивать. Привезли нас на один из аэродромов. Построили в шеренгу, и начальник парашютно-десантной службы, ПДС, майор Безлатный, дал указание инструктору, старшему сержанту Киневу, произвести показательный прыжок с парашютом. С высоты 800 метров этот инструктор Кинев отодвинул назад фонарь, опрыгал он из задней кабины и покинул самолет. Начальник ПДС нам объясняет, что сейчас инструктор посчитает до 10-15 секунд и раскроет парашют. Но что это? Проходит 10, 20, 30 секунд, а парашют не раскрывается. Инструктор стремительно приближается к земле. На аэродроме гнетущая тишина. Все замерли. Старший сержант падает на землю. Как сейчас помню, перед столкновением с землей он сильно болтал ногами. Быстро подъехала санитарная машина. Вместе с руководителями она умчала к месту падения парашютиста. С погибшего инструктора сняли парашют и подъехали к нам. На наших глазах его переуложили. После этого начальник ПДС сказал, что с инструктором, у которого было совершено 900 прыжков, что-то, видимо, произошло в воздухе, и парашют тут ни при чем. Что же сделал этот майор? Он надел на себя парашют и произвел прыжок с той же высоты. Парашют раскрылся, и он удачно приземлился. Но когда к нему прибежали наши ребята, он попросил закурить. Я заметил, что руки у него очень сильно дрожали. А папиросу он себе в рот сунул обратным концом. Еще показалось, что на голове седых волос у него прибавилось. Но иначе поступить он не мог. История вторая. Зеленые тузы. В конце 43-го меня перевели служить в Заполярье, и на севере с нами случился один любопытнейший эпизод. Мы тогда в интересах генерального штаба производили разведку. В то время к нам приходили данные, что немцы забрасывают свои диверсионные группы с территории Ледовитого океана. Учитывая, что там было безлюдье, они могли проникнуть на железные дороги на Кольском и вообще выйти в наши горы. Так что мы облетывали эти районы. И вот, когда мы возвращались с очередного задания, обходя снежный заряд, ушли на 80 километров в сторону континента. Шли мы тогда на высоте 2000 метров. И вдруг штурман, лейтенант Смирнов, докладывает: «Вижу внизу справа по курсу самолеты. Вроде бы Ю-88 или Хе-111». Мы всматриваемся вниз, и действительно, на земле видны самолеты, стоящие в шахматном порядке. Судя по плоскостям и свастике на их стабилизаторах, фашистские бомбардировщики. Сделав круг, облетели это скопление. Да, точно самолеты. Командир доложил об этом в штаб. После мне говорят: так и так, мы получили указание сесть и разобраться. Что там к чему? Недалеко было озеро. Мы на него и приземлились. И нашему взору представилась следующая картина. На площадке около 6 квадратных километров стояли 16 немецких самолетов-бомбардировщиков Ю-88М. На их фюзеляжах были нарисованы зеленые тузы. Мы стали осматривать эти самолеты. Они оказались практически в полном порядке, только бензобаки были пустыми. Потом прошли какое-то расстояние и обнаружили скелеты в летной форме с документами и несколько трупов овчарок с пулевыми ранениями головы и груди. Посмотрели документы, вернулись на свой аэродром и обо всем доложили начальству. В район нашей находки была выслана специальная комиссия. которая установила, что это эскадрилья «Зеленый туз», которая в середине 1942 и в начале 1943 года в составе группы армий «Север» генерала Рихтгоффена бомбила Мурманск. Город до войны был почти полностью деревянным и весь сгорел. Немцы, правда, во время боев за эти места потеряли почти целую эскадру, около сотни самолетов. Так вот, это были те самые «Зеленые тузы». Почему такое название? Немцы любили малевать на своих самолетах всевозможные символы. Бубновый туз, зеленый туз, червовый туз, тем самым отмечая лучших бойцов. Эта эскадрилья состояла сплошь из асов и отличалась особенной наглостью. В первые дни войны они гонялись даже за отдельными машинами и людьми, расстреливая их из пулеметов. Так что же с ними случилось? Судя по документам, полетным картам и дневникам, у ведущего испортился авиагоризонт или что-то еще. В общем, группа заблудилась. Все перепутала и вместо запада махнула на восток. А в Заполярье все растягивается на тысячи и тысячи километров. И кругом безлюдье. И вот, когда у них кончилось горючее, они сели в тундре. У многих летчиков были с собой собаки. Они их использовали так. Если ты ранен, горишь, в случае чего собака вытащит тебя из самолета. Но когда у этих немецких летчиков закончилась провизия, они использовали собак вместо еды. История третья. Сила слова. Как-то раз, перегнав новые самолеты на фронт, мы неожиданно получаем приказ на боевой вылет. Оказывается, нашим очень нужна была поддержка, и мы, инструкторы, тут же бросились к самолетам. Отбомбившись и отстрелявшись в составе 12 машин, без потерь возвращаемся в Одессу. Хотя шли с прикрытием, истребители были высоко над нами. И вдруг я вижу 4 внезапно появившихся около нас Ми-109. 2 из них сразу вышли на линию атаки, но огня почему-то не открывали, видимо, экономили боезапас. Они тут же ушли на второй круг. У нас с боекомплектом вообще беда. Он весь был израсходован при штурмовке наземных целей. Единственным спасением оставалось уходить на бреющем. И мы пошли, почти касаясь волн. Во второй раз один из мессеров, заходя нам в хвост, резко сближается и вдруг с левым креном исчезает в волнах Черного моря. Оказалось, мой стрелок Фарси Ганифанидов. Из-за того, что в его крупнокалиберном пулемете УБТ отсутствовали патроны, швырнул в него пачку листовок. Их нам давали для сбрасывания на территории противника. Немецкий летчик, внезапно увидев веер белых бумаг, испугался и на секунду выпустил штурвал. Это его и погубило. Руководитель группы этого фашиста засчитал нам сбитым, за что мы потом были отмечены правительственными наградами. Сильные духом.